Эпилог номер один. Алена Ковалева. Королева ледении. Тяжело жить с короной на голове. Раньше я думала так о заносчивых девицах с обостренным чувством собственного величия и думала исключительно с сарказмом. Но внезапно, оказавшись королевой, осознала на себе все прелести этого головного убора. Конечно, Эль мужественно старался ограждать меня от государственных забот, но исчезновение друга, правой руки, телохранителя и просто верховного мага королевства в одном лице сильно ударило по моему мужу. Связь с Лео поддерживалась только через меня. И Элиньо стоически молчал по утрам в ожидании новостей, как прошел сеанс и состоялся ли он вообще. Но молчал при этом очень выразительно, с трагическими нотками во взгляде. Сложно сказать, когда он переживал сильнее, пока Лео был у нас, в России, или когда тот оказался в Радонии. Но когда я делилась с мужем новостями, у меня было ощущение, что я пересказываю увлеченному зрителю очередную серию ситкома. Он переживает за персонажей, расспрашивает, что дальше, негодует на несправедливость сюжета, а я что? Не я же этот сюжет пишу. Я такой же зритель. Зато когда перед Лео забрезжила надежда на возвращение, муж преобразился просто на глазах. Во взгляде загорелся огонь. Придворные, которые справедливо, но тайно сомневались в официальной версии, согласно которой Леонарду Таберсану отсутствовал в связи с выполнением особо важного и очень секретного задания, наконец-то в это поверили. Маленький дамский салон разрывало от версий, какую же миссию возложили на верховного мага. Наш активный поиск по старым картам Радонии, с одной стороны, подставлял Лео и Полю. Было очевидно, что доброхоты донесли эту информацию до наших противников быстрее, чем мы успели открыть книги. Но с другой стороны, после учиненных бесчинств за сладкой парочкой охотились в любом случае. То, что радонцы теперь знали, кто именно стоял за их проблемами, ситуацию практически не меняло. К сожалению, мы ничем не могли помочь Леонарду и Полине на их пути в так называемую «долину проклятий». То, что по дороге к ним присоединился местный жрец, повышало шансы на благоприятный исход. Но также было очевидно, что их ждут превосходящие силы противника. Эль с самого утра был как на иголках. Придворные, безошибочно угадывая настроение повелителя, держались тише воды, опасаясь попасть под горячую руку. Даже оппозиция не показывалась на глаза. И когда мы вошли в спальню и обнаружили там Лео и Полю, это было очень похоже на галлюцинацию. По крайней мере, такой была моя первая мысль. Но они совершенно точно были материальны. Живые люди, из плоти и крови. И это был не сон. Мне с трудом удалось уговорить мужа дать нашим путешественникам хотя бы помыться и переодеться. Я увела Полю к себе в комнату, которую теперь использовала в качестве кабинета. Лео никак не хотел отпускать Полину, но смирился, что у девочек есть свои секреты. И одеться ей во что-то надо. Полина отказалась от изысков и из одежды взяла только чистое белье и халат. Я пообещала, что непременно познакомлю ее с лучшими представительницами местной сферы обслуживания. Она заметно напряглась и поинтересовалась, можно ли обойтись без этого. Я на месте Полины тоже испугалась бы. Я и на собственном испугалась в свое время. Но теперь местные законодательницы мод, по крайней мере, были в моем лагере. Когда мы вышли, а помылась и переоделась Полина в рекордные сроки, столик на четверых уже был накрыт. Лео как раз усаживался, то есть тоже только-только подошел. Он придвинул Поле стул, накидал ей в тарелку самого вкусного, вскользь коснулся руки, во всем читалась их близость. Не только в сексуальном смысле, хотя в этом тоже не приходилось сомневаться. Что ж, личная жизнь верховного мага сложилась, и это не могло не радовать. «Эль, нужно обсудить наше с Полиной размещение. По понятным причинам мне бы не хотелось оставаться в своих старых покоях». Лео говорил об этом спокойно и ровно, без надрыва или других эмоций. «И оговорить новые нюансы твоей безопасности». Мой супруг вопросительно поднял бровь. «Я избавился от привязки», — пояснил Лео. «И не стану скрывать, очень этому рад. Я готов исполнять все свои обязанности и дальше. В этом отношении между нами ничего не меняется. Но держать меня в смежных покоях больше не имеет смысла. Думаю, появление в моей спальне Полины — достаточное объяснение такого шага для посторонних». Элиния старательно пережевывал и переваривал услышанное. Прямо сейчас, на наших глазах, рушилась картина мира, в котором он вырос. Но, к его чести, отреагировал Эль спокойнее, чем можно было ожидать. Впрочем, если выбирать между вариантами «без Леонардо вообще» или «с Леонардо, но без привязки», второй был определенно предпочтительней. Король, как человек разумный, умел радоваться тому, что есть. «Вопрос размещения — это вообще не вопрос». Элинио задумчиво постучал ложечкой о край чашки. «В конце концов, сделаем отдельный вход в твою спальню. Смежный закроем, усилим звукоизоляцию, вот и все проблемы. С привязкой понял, хотя и не понял, как тебе это удалось. Но в любом случае, полагаю, обратного хода это действие не имеет. Так что неважно, как я к нему отношусь. Ты прав». «Вопросы личной безопасности мы обсудим, но это не первоочередное. При всем уважении к твоей личной жизни и моей охране, главное сейчас — это Радония. Удалось ли тебе извлечь что-то полезное из своего пребывания там?» Эль в ожидании поднял взгляд на верховного мага. «У меня две новости. Одна хорошая, одна плохая. С чего начать?» «С плохой», — не задумываясь, ответил Элиньо. У радонцев появилось новое оружие. На этом месте Лео сделал паузу и посмотрел на Полину. «Они сумели изготовить порох и пушки», — подхватила она и пояснила для меня. «Порох пока примитивный, дымный, но взрывает так, реально». Поля сжала кулак и покачала. Элинью требовательно уставился на меня. «Не нужно на меня так смотреть. Я в порохе не понимаю ничего. Я гуманитарий». В знак полной беспомощности я подняла руки. «Могу только сказать, что это страшная сила». Теперь мой дорогой супруг строго посмотрел на Полю. «Я примерно представляю, как его можно сделать. Хотя и не знаю, откуда радонцы берут селитру. Один из основных компонентов. Но дело не в этом. Дело в том, что порох навсегда изменит ваш мир». Я закивала головой. «Огнестрельное оружие — это путь к жестоким, кровопролитным войнам, каких в вашей истории не было. Даже если нам удастся его воссоздать, хотя на это уйдет немалое время, вы не сможете долго удерживать секрет его изготовления. То, что знают в двух государствах, очень скоро перестает быть тайной для всех остальных. И огнестрел используют против вас. Вы должны не создавать порох, вы должны его уничтожить», подвела итог политинформации моя соотечественница. «Умная девочка». Полина права. Лео наконец соизволил оторваться от тарелки. «Порох — это волшебный порошок, который может заменить целое войско. Если его сделать достаточно много, конечно. Я тоже считаю, что его нужно уничтожить. И, разумеется, любым способом не позволить радонцам использовать новое оружие против наших воинов». Леонардо тоже отложил столовые приборы, так серьезно был настроен. Видимо, пороховой взрыв — произвел на него впечатление. «И как вы предлагаете это сделать?» — пошел навстречу Эль, хотя могу поспорить, от идеи использовать иномирные технологии не отказался. «Я бы тоже впечатлилась ими, если бы не знала о человеческих потерях во Второй мировой. Боюсь, в этом мире и людей-то столько нет». «Пока не знаю», — ответил Верховный маг, «но будем думать». «Ладно». Тоном «я все ходы записываю», буркнул мой супруг. «Порадуй хорошей новостью, что ли». Полина освободила Айхото, духа покровителя Радонии, точнее, соседней с нами территории, пока та не была захвачена радонцами, сообщил Лео и вернулся к своей тарелке. «Теперь у Киоши два духа покровителя», уточнил Элиньо. «А первый из тех мест, откуда радонцы родом», влезла в разговор я. «Один. У Киоши один дух, из тех мест, откуда пришли радонцы», — ответил нам Лео. «Второго он хотел подчинить с помощью жреца, но Тору заортачился. А теперь поздно. Теперь Айхото свободен, его уже не заставишь повиноваться». Верховный маг откинулся на спинку стула, словно был хозяином положения. «А зачем императору второй дух-покровитель?» — осторожно поинтересовалась я. «Мне не очень давались местные религиозные учения. Я даже с бабулей своей до конца отношения не выяснила. А тут еще два полубога нарисовались, от которых непонятно чего ожидать. Вряд ли что-то хорошее». «Дух-покровитель обладает полной силой только на своей земле», — заговорил Эль. «Можно сказать, он черпает мощь от своих корней. Покровитель радонцев среди лесов и гор должен быть намного слабее, чем у себя в степях. Я только не могу понять, что помешало императорскому роду подчинить себе этого Айхото раньше». Мой супруг посмотрел на Лео в ожидании ответа. «Раз он, судя по уверенной позе, владел ситуацией». «Здесь есть два нюанса». Леонардо поднял вверх указательный палец. «Во-первых, как я понял, связать покровителя и правителя может только жрец, а он единственный в поколении, его нужно сначала найти. Не думаю, что Тор уходил с табличкой на груди и кричал о своем статусе на каждой площади. Со вторым еще сложнее. Если я правильно понял, освященным правителем может стать только тот, с кем дух связан кровными узами». «Ты хочешь сказать, — стало доходить до меня, — что император Киоши — нечистокровный радонец?» — кивнул Лео. «Его мать была носительницей крови Айхото, и это не случайность. Полагаю, радонцам запрещено вступать в связи с местными женщинами и иметь от них детей, именно для того, чтобы случайно не появился другой претендент на освященный престол». «С чего ты взял?» — вмешался Элиньо. «Я Киоши». «Пока это все версии. Он способен перемещаться между мирами. Если я правильно понял, кровное родство с покровителями — одно из необходимых условий». «А ты?» — резонно возразил мой супруг. Я закивала, переводя взгляд с короля на верховного мага. «Айхото признал в нем родича», — заговорила Полина, за что удостоилась недовольного взгляда Эля. «Он по-прежнему тяжело переносил дефицит подобострастия у попаданок». «Но разве русскую женщину может остановить какой-то взгляд, если кто-то обижает любимого?» «Дух даже предложил Леонарду стать правителем», — закончила она. «Возможно, зря, потому что теперь взгляд полный негодования достался магу». «Я что, похож на идиота?» — поинтересовался тот. «Уж ты-то лучше кого бы то ни было, знаешь, что называться королем и быть им совсем не одно и то же. К тому же я не хочу», — добавил Лео совершенно неуважительно к чаяниям сюзерена. Элиньо оглушительно молчал. «Эль, ну толку-то было бы, если бы я согласился. Как минимум, ты бы лишил шансов Киоши». «Я сделал лучше», — улыбнулся Лео.